Данилов и Серебровский. Сергей сидел на диване в кабинете начальника ОББ области, который он занял, как говорил сам, явочным порядком. Он сидел и внимательно разглядывал коробку от папирос. Иван Александрович знал, что если Серебровский о чем-то думает, то сосредоточивает внимание на вещах абсолютно случайных, не имеющих никакого отношения к делу. «Ну, давай же выписуй», — вздохнул Серебровский. «А чего давать-то? Я хотел рапорт написать». «Да нет, ты уж своими словами. А эпистоляр — это после, для архива. А шмотки эти?» — Серебровский ткнул папиросой в шинель. «На базар, что ли, несешь? На бимбер менять?» «Погоди. В 22 часа сотрудники подвижного КПП, сержант Фролов и милиционер Светлаков остановили машину полуторку. Во время проверки документов трое неизвестных напали на них, открыв огонь из парабеллума. Откуда известна система оружия? Один пистолет нашли рядом с убитым и гильзы. Сколько? 7 штук. Прилично. Прямо-таки штурм. Порт-Артур, а не налет. Светлаков убит, Фролов ранен. Находящийся в кабине лейтенант Костров открыл огонь из ППШ, а шофер из карабина. Серьезный бой был. Даже однофамилец нашего героя попал в переделку. Не однофамилец. Ну, вскочил Серебровский. Мишка! Лично! Вот это номер! Ваня, готовь бумагу к его начальству. Пиши, что хочешь, только Кострова с нами надо оставить. Он нам во как пригодится. Серебровский провел ладонью по горлу. «Он сейчас у меня сидит», — усмехнулся Данилов. «Слушай дальше. Один из нападавших убит, двое скрылись. Когда они бежали, раненый Фролов подбил одного из наганов в шею. Откуда известно? Вот шинель нашли». Серебровский разложил шинель на столе, внимательно рассмотрел. «Так, Ваня, ты нарисовал леденящую душу картину. Так. А слушай-ка, шинель твоего роста. А ну, прикинь-ка!» Данилов пожал плечами и, брезгливо поеживаясь, натянул на себя чужую, чем-то неприятно пахнущую шинель. «Повернись-ка, сынку!» Серебровский подошел к нему, внимательно осмотрел воротник. «А знаешь, Иван, ранение-то касательное. С такой отметиной много вреда можно еще принести. Как думаешь?» «А че думать?» Данилов скинул шинель, вытер платком руки. «Думать, Сереже, нечего. Они все равно постараются из города выйти. Нельзя им в городе-то оставаться. Да и потом круг их ждет. Что предлагаешь?» «Раны хоть и касательные, да противные больно. С такой отметиной шеей не повертишь. Так? Так. А стало быть, подранок наш к врачу пойдет. Я распорядился уже, дана команда во все поликлиники, медпункты, аптеки, больницы, госпитали. Практикующим частникам сообщено, участковые сориентированы. Если кто обратится с похожим ранением, звонить нам». «Добро». Серебровский сел на диван, закурил. «Ну, как ты пока обстановку-то оцениваешь?» Данилов потянулся к коробке, взял папиросу, задумчиво начал разминать табак. «Как оцениваю?» Он помолчал и потом сказал резко. «Плохо дело, Сережа. План-то, продуманный в Москве, сорвался. Алтунин убит. Так кто же знал, что Никитин Крестников встретит? Незапланированная случайность. Так в Москву и доложим. Ох, Ваня, тяжелый ты человек. Что есть, то есть. Эти двое — единственная ниточка к кругу. Твои соображения. Ждать. Усилить внимание КПП. Теперь приметы точные. Высокий ранен в шею. Да пусть здешние ребята начнут чистку всех притонов, всех подозрительных мест.